В Университете естественных наук 12 и 13 января прошла общереспубликанская отраслевая научная конференция. Она посвящена 50-летию основания Университета естественных наук. В работе конференции приняли участие преподаватели и научные сотрудники учебных и научно-исследовательских учреждений. В рамках последней научной конференции работали более чем 20 секций и выставлены 1600 с лишним научных работ, которые внесут активную лепту во всемирное укрепление военно-политической мощи страны и форсирование шествия за победное развитие социализма с великой движущей силой духа собственной крепкой силой превыше всего. Участники научной конференции познакомились с реалистичными достижениями большой научной значимости и обменялись своим лучшим опытом.